Глава 9. 1930 год. Август. 12. Москва. «И все-таки вы сделали это», — произнес посол Финляндии на торжественном приеме, посвященном включению Маньчжурской Народной Республики в состав Советского Союза. На правах конфедерата. «Сделал», — улыбнулся Михаил Васильевич и отсалютовал послу. «Признаться, Чан Кайши нас всех неприятно удивил. А что он, по вашему мнению, должен был делать? Воевать со мной до последнего китайца? Но не так же легко опускать руки. Они заплатили довольно дорогую цену за шалости наших островных друзей», — кивнул Фрунзе в сторону англичан. «Англичане только помогали китайцам в их благородном стремлении установить контроль над своей землей. И они смогли этого добиться в полной мере, не так ли?» «Что вы имеете в виду?» «Михаил Васильевич имеет в виду», — произнес подошедший Маннергейм, «что после того, как Маньчжурия перестала быть частью Китая, у них оказался автоматически разрешен вопрос контроля над КВЖД». «Но это...» «Это именно то, что бывает, когда кто-то слишком внимательно слушает англичан». Максимально приторно улыбнувшись, произнес Фрунзе, глядя в глаза послу Финляндии. Намек был чрезвычайно прозрачным. Однако настрой финской элиты был непоколебим в этом вопросе. Маннергейму удалось сформировать ядро людей, понимающих всю пагубность для Финляндии войны с Союзом. Но они не составляли большинства и не контролировали ключевые должности. И посол был из числа этих гордых ястребов, а потому, раздраженно вскинув подбородок, кивнул, после чего удалился. «Мне жаль простых финнов», — тихо произнес Фрунзе, стоящему рядом Маннергейму. «Может быть, как-то удастся решить этот вопрос иначе?» «Как? Вы же видите, они невменяемы. Сохранение этого режима — прямая угроза для нашей национальной безопасности. Если бы они находились где-нибудь в Африке или в Индии, да пожалуйста. Но государственная граница Финляндии проходит слишком близко к Санкт-Петербургу. Да и возможностей для перекрытия акватории Финского залива у нее достаточно. Так что...» «Я буду вынужден честно выполнять свой долг». «Я буду крайне разочарован, если вы этого делать не будете. В конце концов, война эта вряд ли продлится долго. А потом мне понадобятся хорошие генералы, которые держатся стойко и не болтаются, как флюгер на измене. Вы, конечно, не Келлер...» В этот момент Маннергейм дернул щекой, словно от оплеухи. Роль, которую сыграл Густав Карлович в умиротворении генерала, не желавшего принимать временное правительство и юридически ничтожное отречение Николая II, сложно переоценить. «Вы, конечно, не Келлер», — повторил после затянувшейся паузы Фрунзе. «Но до донных отложений, как тот же Брусилов или Бонч-Бруевич, не опускались. Я надеюсь, что вы будете верны своему долгу». Маннергейм кивнул и удалился. Правила игры были очерчены, и его, в общем-то, честного и последовательного монархиста только что ткнули в собственное говно. В жизни он изменял только жене, много, и присяге один раз. И если первое дело просто постыдно, то второе... Впрочем, среди старой белогвардейской элиты, что теперь ходила под красным знаменем, людей, которые не изменяли свои присяги как минимум один раз, не найти. Понятно, что обстоятельства. Понятно, что Николай II был уже в печенках у многих. Но Фрунзе очень внимательно относился к словам и тем более клятвам. И тоже желал от окружающих. Нет, он не преследовал тех, кто в марте 1917 года присягнул Временному правительству. Там были разные резоны. И далеко не все из них дурные. Но это не отменяло того факта, что в глазах Фрунзе эти люди являлись клятвопреступниками, изменниками. в том числе и потому, что в какой-то мере таковым он чувствовал и себя, глубоко в душе. Ведь в 1991 году он не вышел с оружием в руках в исполнение своей присяги. Да там никто не вышел, но разве это что-то меняло? Ведь совесть — штука не коллективная, а глубоко индивидуальная. И ей плевать, кто там и что сделал, а что не сделал. Она спрашивает всегда только с тебя лично. Фрунзе нашел себе классные костыли оправдания и жил спокойно. Там. Но когда он попал сюда, это чувство вины, эта боль обострились. Со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Маньчжурские события развивались предсказуемо. Джан Суэлян после переговоров с Фрунзе не сумел договориться со своими командирами. И с марта по июль маньчжурская армия готовилась самым тщательным образом, планируя операцию и пытаясь добыть военную помощь у кого угодно. В августе она попыталась взять Харбин или хотя бы его отрезать от железнодорожного снабжения, но ничего не вышло. Сосредоточенные здесь бронепоезда и железнодорожная артиллерия, подкрепленная несколькими полками легких бомбардировщиков, очень уверенно контролировали коммуникации. А пехота при поддержке легкой бронетехники крепко удерживала ключевые узлы обороны, включая сам Харбин. Точнее, его предместье, так как войска за столько месяцев стояния выдвинулись за пределы городской черты. Низкая выучка, плохое вооружение, дурное управление. Эти три фактора превращали любую крупную операцию китайской стороны в мясорубку. Так что через две недели попытки прекратились, обойдясь маньчжурской армии в треть личного состава. Все тыловые структуры были забиты ранеными. Трагедия. Армия утратила свою боеспособность на какое-то время. И требовалось что-то срочно предпринимать, так как РКК даже столь малыми силами могла пройти по южной ветке КВЖД не просто к Ляодуну, а и свернуть к самому Пекину. Но вместо поддержки со стороны основного Китая прилетел удар. Чан Кайши провозгласил Джан Суэляна разбойником, который своевольно напал на сопредельное государство. И обратился к лидерам Союза и Японии помочь ему покарать этого мерзавца за определенные преференции. Более того, он приказал маньчжурской армии арестовать Джан Суэляна и либо доставить ему, либо, если это невозможно, казнить. Но армия не подчинилась. В ней прекрасно знали, что их лидер действовал с ведома и приказа Чан Кайши, и отчетливо понимали, что их тоже сделают козлами отпущения. Потом, когда разберутся с Джаном и установят контроль над Маньчжурией. Чан Кайши уже стал собирать армию для Великого Северного Похода. Но маньчжурская армия решила принять предложение Фрунзе. Просто потому, что шансов устоять перед карательным походом Чан Кайши у них не имелось. Особенно теперь, когда было утрачено почти все тяжелое вооружение. Китай пытался сорвать подписание, опираясь на широкую поддержку англичан и французов. Но все происходило слишком быстро и решительно. Фрунзе немного нервничал из-за самой идеи включения осколка китайской цивилизации в состав Союза. Да, эта территория была нужна, но на ней проживали люди, с которыми были связаны две проблемы. Прежде всего, это многочисленность. Михаил Васильевич воспринимал Китай с высоты 21 века и полутора миллиардов жителей, когда маленький уездный городок легко мог насчитывать 10-20 миллионов населения. И его пугал тот факт, что в провинции может оказаться население едва ли не треть или даже в половину от всего остального Союза, что могло бы критически сказаться на социальном и внутриполитическом регулировании. У него в голове как-то выпало, что в 1930 году население Китая составляло вряд ли больше 400 миллионов, и плотность его размещения была еще сильнее сконцентрирована в благополучных районах, к которым Маньчжурия не относилась. Собственно, только оценив приблизительно, что население Маньчжурии около 15 миллионов, Фрунзе выдохнул. Держа в уме, что эти люди преимущественно были маньчжурами, а не, собственно, китайцами-ханьцами. И в 1930 году это отличие было еще сильным, так как китайская императорская фамилия держала эти места предельно автохтонным, не пуская в эти края ханьцев. Вторая проблема заключалась в куда более сложной материи — в языке. Дело в том, что человек думает на том языке, носителем которого является. Понятно, не на литературном, у которого искусственный характер, но обычно это не являлось проблемой, только не в этом случае. Дело в том, что китайский язык из-за особенностей своего письма, иероглифов, носил строго символическую природу, настолько мощную и тотальную, что тексты, написанные на нем, можно было перевести на другие, более привычные нам языки только в очень условном приближении. Понять же, что на самом деле думает носитель этого языка, еще сложнее. Да, какие-то точки соприкосновения есть, но... Союз, то есть, по сути, новая веха Российской империи, имел ядро в виде вполне обычной европейской культуры, да, со своими особенностями, да, с различным влиянием соседей, но все же. Фрунзе много раз сталкивался с мнением о том, что Россия — отдельная цивилизация. Да, это так. Ведь что такое цивилизация? Это общность геополитических условий, языковое родство, близость экономического и политического строя, культуры и менталитета. При этом Михаил Васильевич не забывал, что, являясь отдельной цивилизацией, Россия остается частью европейской культуры, имея не только языковое родство со своими западными соседями, но и фольклорное и прочее. Так вот, Китай выступал не просто отдельной цивилизацией, но и совершенно иной культурой, имеющий массу противоречий базового, понятийного уровня с европейской культурой, из-за чего включение большого количества носителей этой культуры в состав Союза грозило серьезными потрясениями. Сломом внутренней логики развития, когда одна общепринятая и понятная модель уходит или размывается, уступая место другой. Не говоря уже о том, что китайская культура не подразумевала высокой военной культуры, а Союзу без нее не выжить. По этой же причине он не хотел лезть в Индию или находящиеся под ее влиянием страны. Ибо если с китайской культурой еще можно было найти хоть какие-то точки соприкосновения, то с индийской — нет. А даже те, что будут найдены, окажутся лишь имитацией. Там было все другое, словно инопланетяне. Одна только система каст, чего стоит, которая, несмотря на отмену, была живее всех живых и в 21 веке. То есть отмена была формальной имитацией, как и очень многое. Тем временем прием, посвященный вступлению Маньчжурии в Союз, продолжался. Чуть в стороне стояли послы Великобритании и Франции и о чем-то шушукались. Заметив внимание генсека, вежливо ему кивнули. Он им ответил тем же с очень странной и загадочной улыбкой, от которой у тех сделались сложные лица. Да и вообще послы как-то напряглись и подобрались. Михаил Васильевич же хоть и смотрел на них, но погрузился ненадолго в воспоминания, отчего взгляд его слегка затуманился, став стеклянным. Не так давно на Кубинке был общий осмотр систем вооружения. Всех. И тех, что есть, и тех, которые должны были их заменить в ближайшее время, и тех, которые были совсем новыми и шли не для замены, а вообще. Такой смотр сделали специально, чтобы походить, посмотреть, подумать, пощупать. В составе некоторого творческого коллектива, дабы постараться ничего не упустить. Мало ли какую-то важную вещь забыли. Вот и изучали. Все. От пехотной системы вооружения до тяжелой бронетехники и авиации. И все проговаривали, все обдумывали. Самый большой интерес генерального секретаря во всей этой истории вызывали гусеничные машины, ибо им предстояло вынести на себе основную тяжесть предстоящей войны. Понятно, что без пехоты никуда, но и без брони в современных боевых действиях уже не обойтись, и ее качество нередко имело значение куда больше, чем количество. Ведь даже один КВ в оригинальной гражданской войне в Испании мог наделать шуму больше, чем несколько полков фанерных Т-26. Несмотря на развитие противотанковых средств, легкий танк ЛТ-10, а точнее легкая гусеничная платформа «Барс», продолжала расширяться и развиваться, получив новую торсионную подвеску и более мощный двигатель. Как таковой легкий танк в формате до 10 тонн был, по сути, теперь лишен смысла. Слишком маленький. Брони не навесить и плавающим не сделать. Пошли по пути конверсии платформы во вспомогательные машины. Основной моделью этой платформы стал бронированный тягач вроде шведских Panzerbandwagen 301 времен Холодной войны. Ничего особенного. 5 человек десанта, 2 человека экипажа и возможность буксировать вплоть до 6-дюймовых орудий. Второе место занимала гусеничная БРДМ. Да, не плавающая, но далеко не везде это требовалось. По своей сути, это был все тот же танк, только вместо 76-миллиметровой легкой гаубицы ему ставили 60-миллиметровый миномет, заряжаемый с казны, испаренный пулемет калибром 13 мм вместо 7,92 мм. Не бог весть что, но дешевая, легкая и с очень хорошей проходимостью по слабым грунтам, из-за чего эта БРДМ производилась преимущественно на экспорт, в первую очередь в страны Латинской Америки, а с августа 30-го года и в Китай. Да-да, в Китай. Это было одним из условий признания Чан Кайши, подписанного с Маньчжурией договора. От старых САУ на базе платформы «Барс» отошли. Их лобовое бронирование было недостаточно для использования в непосредственных боевых порядках, а размер не позволял поставить действительно тяжелое вооружение для работы со второй и третьей линии. Так что на базе платформы «Барс» было только 4 САУ иного профиля. В первую очередь ЗСУ. Их делали сразу 2 вида — ЗСУ-20Б и ЗСУ-13Б. Первая представляла собой спарку 20-миллиметровых автоматических пушек в башне рубки по типу САУ-М19. Вторая была вооружена 6 13-миллиметровыми пулеметами в легкой поворотной башне. Чем-то напоминала САУ-Т-77, ну или Шилку в младенчестве. Подобная техника была крайне востребована для сопровождения колонн на марше, в том числе и колонн снабжения, где имелась угроза нападения диверсионных групп или партизана, для усиления легких патрульных отрядов, ну и, само собой, для поддержки пехоты в особых условиях, в горах, в городах и так далее. Во вторую очередь делали ПТ-САУ с морскими 75-миллиметровыми пушками Кене с открытой рубкой. Этакие СУ-76 из оригинальной истории в плане компоновки. На ствол накрутили развитый дульный тормоз. Сделали нормальный бронебойный снаряд. И вперед. Учитывая подвижность и небольшие габариты, очень неприятный агрегат. Хотя броня его защищала только от пулеметов, причем с бортов. Лишь винтовочного калибра. Впрочем, тут вопрос был открыт. И шли эксперименты с установкой в лобовой проекции плит с противоснарядной защитой. В третью очередь делали САУ с открытой рубкой и 160-миллиметровым минометом в компоновке знаменитого тюльпана. Причем заряжать орудие можно было стоя на гусеничной платформе, что позволяло существенно увеличить скорострельность установки. Сама по себе она имела мало смысла из-за относительно небольшого боезапаса. Планировалось их использовать в связке с бронированными тягачами в роли зарядных машин. Большая легкая гусеничная платформа была представлена бронированным тягачом, боевой машиной пехоты, бронетранспортером и 4 САУ на его основе. Причем первые 3 машины отличались способностью к плаванию. БТР имел крошечную 8-гранную башенку с 13-миллиметровым пулеметом. БМП — уже башню повнушительнее, куда впихнули 20-миллиметровую автоматическую пушку и 7,92 мм спаренный пулемет. Причем и там стволы задирались довольно круто вверх, до зенитных углов, что позволяло эти установки вполне продуктивно использовать в горах или городских боях. Хотя заменить они ту же ЗСУ-13Б не могли ни плотностью огня, ни массой, ни габаритами, ни ценой. Особенно ценой, что было крайне важно. Первые две САУ на основе БЛП были башенными, со 107-мм пушкой и 152-мм гаубицей. Только в первом случае большая легкая башня располагалась в центре, как у 2С-31 «Весна», а во втором — сзади, как у 2С-3 «Акация». Вторые две САУ шли в компоновке открытой рубки с откидными упорами. Этакие не то 2С-5 «Гиацинт», не то 2С-7 «Пион». Они и вооружены были похожи. 211-мм мортирой и 152-мм пушкой. В разработке стояли и ЗСУ на базе этой платформы. Целое семейство, но их пока еще разрабатывали. Да и острой нужды в них не имелось. Связка из ЗСУ-13Б и ЗСУ-20Б пока решала все возможные задачи по защите войск на марше. Остальное же можно было перепоручить силам ПВО с буксируемыми или стационарными орудиями. А дальше шла главная изюминка. Тяжелая платформа, создаваемая изначально в формате тяжелого танка. Над ее созданием Фрунзе лично и много участвовал, так как от нее зависело очень многое, слишком многое. Полностью сварной корпус был выдержан в геометрии и компоновке советского Т-44, имея длину 6 метров, ширину 2, при высоте в 1,35 м. Борта и корма собирались из плит толщиной 75 мм, а лобовые — 152 мм. Днище — 10 мм, а крыша — 25 мм. Для 1930 года ультимативное бронирование, особенно в лобовой проекции, где верхняя броневая деталь стояла под углом 60 градусов, а нижняя — 45. Башня имела шестигранную вытянутую форму, по типу советского Т-34, только без заваленных бортов, с огромной маской орудия во всю лобовую плоскость, как у американских тяжелых танков типа Т-29, Т-30 и же с ними. Борта и корма башни — 75 мм, крыша — 25 мм, а маска — аж 152 мм. Несмотря на очень внушительное бронирование, корпус получился относительно легкий, в первую очередь из-за компактности. Над этим работали особенно вдумчиво, выжимая все. Например, применили на нем специально изготовленный двигатель В-10 на базе авиационных двигателей Рыбинского завода БМВ с прыском и надувом бюши, снимая с него 600 лошадей на практически любом бензине, даже Б-50. Двигатель этот был расположен поперек, равно как и коробка передач, на которую крутящий момент передавался через классическую гитару. Совокупно только это позволило уменьшить длину корпуса где-то на метр. С высотой тоже боролись, да и вообще старались утрамбовать весь танк как можно компактней, уплотняя компоновку. Не забывая, впрочем, про идею модульности. И тот же двигатель извлекался из МТО в едином блоке с КПП. Быстро, даже быстрее, чем на большой легкой платформе. Разве что требовалась летучка с краном. Во вторую очередь облегчение массы получалось переходом к рациональной геометрии. Не рациональным углам наклона, а геометрии в целом. Так, например, нос корпуса у танка Кристи в его сложной геометрии пирамиды получался чуть ли не на треть тяжелее простого долота. И куда более тесный. Идеально в этом плане, конечно, использовать форму коробки, как на Panzerkampf 3, 4 и 6 «Тигр», так как именно эта форма позволяла выжать максимальный объем с минимального веса брони при той же защищенности. Корпуса же того Т-34 или Panzerkampf 5 «Пантера» в этом плане представляли особый пример того, как делать не стоит. В данном случае Фрунзе ориентировался на некий компромиссный идеал Т-44 по корпусу и вытянутого восьмигранника по башне. Совокупно этот и предыдущий подход позволили уложить танк в 40 тонн, обеспечив энерговооруженность 15 лошадей на тонну. Да, не уровень ОБТ, но вполне прилично. А в будущем, поставив более современный двигатель, можно было бы выйти на заветные 20-30 лошадей, получив в лице данного аппарата полноценный ОБТ. Потому как по всем остальным параметрам он ему вполне соответствовал, неся 75-миллиметровую пушку «Канны» в качестве основного вооружения, достаточную для борьбы со всеми вероятными и перспективными целями на поле боя, и имея экипаж с полноценным разделением труда, то есть тот же командир выполнял только свои задачи, не подрабатывая по совместительству наводчиком, дворником или радистом. На базе этого танка была построена и штурмовая САУ с закрытой рубкой. Этакая вариация на тему Су-152 со 152-миллиметровой гаубицей. Той самой, которую сделали на основе мортиры, немного удлинив ей ствол. Впрочем, он все равно был более чем вдвое короче, чем у МЛ-20, которая шла на оригинальной Су-152, что сокращало общую длину машины, делая ее более маневренной. Лобовая же проекция была защищена единой плитой 152 мм, наклоненной под углом в 60 градусов, плюс маской орудия в ту же толщину. В перспективе хотелось бы получить еще и машину огневой поддержки вроде «Терминатора» на базе этой платформы, возможно, даже с необитаемой башней, но до нее руки пока просто не дошли. Понятно, что большая часть этой бронетехники существовала только в небольшом количестве, произведенном для полноценных испытаний, и насытить войска ими пока только предстояло. Но главное было сделано. Они разработаны, испытаны и приняты на вооружение. Теперь оставалось их только лепить. Особняком стояла гусеничная платформа для народной милиции. Ее пока не разработали. Хотя она и была близка к завершению. В таком же положении находились и колесные платформы. Новые. Старые-то ничего интересного из себя не представляли. Хотя оба бронеавтомобиля и несколько колесных САУ здесь также присутствовали. Авиация. Здесь, кроме И-1Б и Р-1М, все остальное только-только приняли на вооружение, причем местами условно. И-1Б позиционировался на новой системе как истребитель сопровождения. Дешевый, фанерный, легкий и, вероятно, массовый. Во всяком случае, к лету 30-го года он производился крупной серией и уже стал основным истребителем во всех профильных эскадрильях. Более того, даже немного отгружался по экспорту в дружественные страны, в те же Чехословакию и Восточную Германию. Дюралевый И-2 с толкающим винтом должен был стать фронтовым истребителем для завоевания господства в воздухе. Дюралевый же биплан И-3 предназначался для палубной авиации на первое время. Двухмоторный ИТ-1 из бальзы в компоновке знаменитого «Лайтнинга» позиционировался как универсальный легкий ударный самолет, в первую очередь тяжелый истребитель, перехватчик и штурмовик. Бомбардировщиков имелось две штуки — фронтовой БФ-1, представляющий собой импровизацию на тему «Москито», и тяжелый БТ-1, безусловно напоминающий «Ланкастер». Оба из дерева, преимущественно из бальзы и дельта-древесины, с фрагментарным использованием стеклопластика. Пока, в будущем, по мере увеличения выпуска дюраля, этот вопрос нужно будет решать, так как дерево — это дерево. Да, на радарах, которых пока нет, его не видно, но стойкость к обстрелу отвратительная. Кстати, на базе БФ-1 с минимальными переделками был сделан торпедоносец, причем торпеда находилась в фюзеляже, что позволяло существенно поднять скорость аппарата. На базе же БТ-1 разрабатывалось целое семейство машин. Тут и большой противолодочный самолет, и большой десантный самолет, и высотный разведчик, и радиосамолет для выполнения роли ретранслятора или точки РЭП и так далее. Хотя, конечно, тут был тонкий лед конкуренции с дирижаблями жесткой конструкции, которые также развивались семимильными шагами. Не хватало только пикирующего бомбардировщика, и его разрабатывали. Но в дереве ничего внятного не получилось, и комиссия пришла к выводу, что без перехода к дюралю не обойтись. Это сильно замедлило работы, и Михаил Васильевич надеялся на то, что после запуска в серию БФ-1 и БТ-1 получится, наконец, допилить пикирующий бомбардировщик. Военно-гражданская авиация потихоньку развивалась сама собой. Кроме создания местной версии «Пчелки», Фрунзе в это направление почти не вмешивался. Своих деятелей хватало. Сикорский провел глубокую модернизацию своего Ильи Муромца. Дорнье строил летающие лодки. Юнкерс пытался со своими аппаратами влезть в нишу между основными игроками. Да и вообще здесь жизнь кипела. Вертолеты, конвертопланы — это все пока было за кадром. Дальше опытных моделей не уходило. Хотя и надо сказать интересных. От изначального проекта одновинтового вертолета отказались под давлением Камова и Флетнера. Они захотели делать двухвинтовой соосный вариант, на полпути сменив коней и сорвав Ниокор. Да и Тесла умудрился на удивление далеко продвинуться со своим легким винтокрылом, как он назвал конвертоплан, с центральным двигателем и карданным приводом винтов. По легкой авиатехнике была примерно такая же ситуация. Легкий автожир выпускался серийно. И все. Остальное висело в воздухе, будучи представлено массой интересных и в чем-то даже перспективных образцов. Но в целом ресурсов на это направление у «Союза» не хватало, несмотря на всю прокачку и оптимизацию. Вот Фрунзе и улыбался странной загадочной улыбкой, глядя на послов, предвкушая их состояние при столкновении со всей этой туземной техникой. А те смотрели на него и не понимали. Им даже казалось, что генсек несколько не здесь, но чувствовали себя они при этом не в своей тарелке. И, в общем-то, не решались как-то озвучивать мысли. Просто ежились и нервничали под его взглядом.